Глава 9. Лагерь в Бесславле. Опыт драмы идей в одном действии. Действующие лица. Готхольд Эфраим Лессинг. Молодой человек, 32 лет. Критик, философ, драматург. Секретарь генерала Туэнсына, губернатора Силезии. Каспар Фридрих Вольф. Молодой человек, 27 лет. Армейский врач, хирург, доктор медицины. Мюллер, капрал лазаретной роты. Фрост, солдат с перевязанной головой. Место действия – Бреславльский военный лазарет. Здесь, в Бреславле, отсиживаются после страшного разгрома русской армии полки армии Фридриха II, воинственного философа на троне, развязавшего 7-летнюю европейскую войну. Восточная Пруссия, Берлин, заняты русскими войсками. Время действия – осень 1761 года. Сцена изображает прихожую анатомического театра лазареты. Прямо – входная дверь, слева – дверь в помещение анатомического театра. Справа – скамейка, на которой сидят Мюллер и Фрост. Возле них – вешалка с плащами и шляпами. Оба дымят трубочками. Слышны голоса. Мюллер. «Ну вот, кончил наш господин Вольф свою лекцию. Гаси трубку, а то сейчас замечание сделает. Не любит он этого». Фрост. «Это господин-то Вольф? Да он и не умеет это. Голос повышать. Тихий такой». Мюллер жесткий. «Сказано, гаси». Выколачивают и прячут трубки. «Да и не такой уж он и тихий. На той неделе после такой вот лекции они с господином доктором Панвицем так кричали друг на друга, так кричали». Фрост. «А про что крик-то был? Не договорятся, как лечить нашего брата?» Мюллер. «А кто их разберет? Трудно понять. Все больше по латыни изъясняются, господа доктора. Режут трупы, благо много их, каждый день кто-то помирает, сам знаешь. Пальцами тычут и по латыни, по латыни. И еще знаешь, о чем у них часто разговор? О цыплятах и яйцах. Ты не гляди, что господин Вольф такой молодой. В яйцах и цыплятах он понимает больше их всех. Но и в том, как покойники устроены, тоже. Вон не только молодые, пожилые доктора, и даже некоторые офицеры приходят на лекции господина Вольфа». Фрост. «Цыплята, говоришь? Тот-то у них раненые, как мухи, мрут, как специально для этих лекций. Для них что люди, что цыплята». Мюллер жестко. «Не болтай, чего не понимаешь», помолчав прежним тоном. «Я спрашивал ассистента, господина Мурзину. Он говорит, что если бы доктора точно знали, как насиживаются цыпляты, то и людей бы лучше лечили, что Бог творил всех тварей на один манер». Фрост. «Вот так штука. А мне наш патер говорил...» Дверь открывается, выходят военные врачи прусской армии. Среди них несколько офицеров. Обмениваясь замечаниями по латыни, доктора одеваются у вешалки в углу, им помогают вскочившие Фрост и Мюллер и выходят по одному, прощаясь с Вольфом. Вольф остается. Один из офицеров оделся, но у выхода замешкался, вернулся. Это Лессинг. Лессинг. «Я хотел бы еще раз поблагодарить вас, господин Вольф. Даже мне, профану, было интересно. Я почти все понял, представьте. За вашей методой преподавания, я уверен, большое будущее». Вольф. «Благодарю вас. Я со своей стороны польщен и удивлен, что вы, известный литератор, могли заинтересоваться нашими малопривлекательными, на взгляд непосвященного, занятиями и скучными общими материями. Не часто встретишь такую чистую, бескорыстную любознательность». Лессинг. «Увы, не совсем чистую и бескорыстную, не могу не признаться. Как раз сейчас я думаю о таких вещах. Ваше стремление к развитию без ограничений устраивает меня как нельзя более». Вольф. «Вот как? Любопытно. Над чем же вы работаете, господин Лессинг?» Лессинг. «Это будет книга о Лаокооне, известной вам скульптурной группе некоего древнего мастера. Думаю, впрочем, что мне удастся приоткрыть завесу над тем, кто этот гениальный автор или авторы, используя, ну, назовем это разновидностью вашего принципа развития, господин Вольф, только примененного в иной области. Я думаю, нет области, где подобный способ взгляда на вещи не приносил бы новых отрадных результатов. Вольф, но позвольте, каким же образом? Лессинг, ничуть не удивлен вашим недоумением, господин Вольф. А когда-нибудь, я верю, все эти вещи станут общепринятыми, обыкновенными, даже скучными. Но минутку терпения. Сейчас вам все будет ясно. Вы никогда не задумывались, отчего столь жалко положение нынешней немецкой поэзии? Можете ли вы назвать мне хоть одного поэта, хоть одно подлинно поэтическое произведение? Вольф. Мне трудно, я слаб в этом предмете, но вот, например, господин фон Галлер. Лессинг. Ну, конечно, так я и думал. Вот он идеал поэзии для немца. Ну, а можете вы на память прочитать что-нибудь из вашего любимого поэта? И коллеги, не так ли? Он ведь тоже врач и анатом, знаменитый господин Галлер. Ну-ка. Вольф смущенно. Пожалуй, вот. Декламирует. Вот листик, зубчатый, покрытый ярким глянцем, бросает на родник зеленый отсвет свой, и нежный снег цветов под матовым румянцем очерчен белой лучистой звездой. Здесь розы по степи лежат изумруды, и в пурпур облеклись седых утесов груды. Очень красиво. И точно, по-моему, а? Лессинг. Да, красиво, и, вероятно, точно, вам виднее. Но где же здесь поэзия? В каждом слове я чувствую труд поэта, но самой вещи не чувствую совсем. Вообразите, вы можете представить себе подобное описание, скажем, у Гомера. Вольф. Гомера? У Гомера, пожалуй, нет. Лессинг. Верно. В том-то и беда нашей нынешней литературы, что мы тянемся за бессмертными образцами, не поняв самой сути поэзии, которую древние поняли. Самая главная ошибка наших поэтов — отсутствие движения в их творениях, развития или, иными словами, ложное перенесение живописного идеала в поэзию. Штрих за штрихом поэт педантично рисует ландшафт, а получается мертвый слепок, труп, как в вашем анатомическом театре. Вспомните, что говорил Гораций. Когда плохой поэт не в силах ничего сделать, он начинает описывать рощи, жертвенник, ручей, вьющийся по прекрасным лугам, шумящий поток, радугу. Александр Поп сравнивал стихи, сделанные из описаний, с обедом, сделанным из одних соусов. Вольф. Но ведь тот же Гомер, он потратил на описание Ахиллесова щита более 100 стихов, и это считается шедевром. Лессинг. Вот. Да в том-то и дело, что Гомер дал не описание, не картину щита, а щит в действии, в развитии. Показывает, как Гефест кует его, чем и с какой целью украшает. Действие переводит читателя в соучастники. Действие — вот подлинная душа поэзии. Десятки мастерских стихов, живописующих подробности женской красоты, оставят вас холодным, значит, это не поэзия. А у Гомера нет портрета прекрасной Елены. Мы так и не узнаем, как она выглядела. Но есть древние старцы, они ошеломлены. Поэт не жалеет усилий, чтобы показать действие женской красоты, и цель достигнута. Если раненый герой просто стонет и страдает, это мало трогает. Но если он страданием своим зовет к соучастию, ведет на подвиг, это действие, это великая поэзия. Пока наши поэты, художники не поймут, что область живописи, скульптуры, пространства, а поэзии время, не бывает ни великой немецкой живописи, ни великой поэзии. Это не значит, что живописи чуждо действие, развитие в сюжете. Как раз нет. Но она действие изображает через тела, не забывая о канонах красоты. А поскольку она одномоментна, ее дело передать развитие, действие через правильно выбранный момент, оставляя место для движения в нашем воображении. Плодотворно только то, что оставляет свободное поле воображению. Тот же Лакаон. Это жрец, но ничего жреческого, ни налобной жреческой повязки, ни драпировки на нем нет. Напряженное ногое тело передает действие. Но он еще не задыхается, не умирает, ведь застывшая кульминация оттолкнула бы зрителя и сама бы себя обесценила. Кульминация — воображение зрителя, она, так сказать, в потенции, а не в динамике. Видите, как я прямо будто из вашей лекции. Застывший лик самой смерти для вашего анатомического театра, а не для искусства. Лакаон обречен, он страдает. Но в его страдании сила, протест, борьба — они не даны в картине, но подразумеваются в развитии. И этим бессмертен шедевр. Вольф помолчал. То, что вы сказали, звучит странно, но, пожалуй, правдоподобно. Я не могу не сочувствовать такого рода исканиям. Вы хотите сказать, что когда наше искусство и литература овладеют идеей подлинного развития, они достигнут, наконец, древних образцов и двинуться дальше. И в этом тоже действие, тоже развитие. Да, тут есть любопытные аналогии. Впрочем, для Аристотеля это не было аналогиями. С одинаковой прямотой смотрел он на вещи живой и неживой природы, на искусство и поэзию, и для него принцип развития был един и вел его во всех столь разных областях, и порой гораздо вернее, чем все нынешние ухищрения господ философов и натуралистов — это идеи лишенных. Лессинг, друг мой, да, древние греки были прекрасной, мудрой юностью человечества, но юностью. Впереди развитие, когда человек достигнет гораздо больших высот. С точки зрения идеи развития мы пересмотрим свое прошлое. Человек узнает не только, как он особь самолично зародился, развивался и рос. Он узнает, как зародился мир, зародилось, росло и развивалось человечество и человечность. Скажу вам приватно, я, подумывая о сочинении, в котором с этих позиций обозрю всю историю человеческого разума, культуры, где одним из фрагментов, одной из ветвей этого великолепного древа будет, например, история религии. Сейчас еще мало с кем можно говорить на эту тему, но почему мы позволяем себе насмехаться над верованиями мусульман или неразвитых народов? Собственную религию можем только чтить, не подвергая анализу историческому исследованию. Почему мы не желаем видеть в религиях хотя бы той последовательности, в которой всюду только и может развиваться ум человеческий? Разве справедливо возражать на это, что такие мудрствования о тайнах религии являются запретными? Это неправда, что умозрения, касающиеся таких вещей, когда-либо причиняли несчастье и вред гражданскому обществу. Не умозрению, а безумию, тирании, не позволяющим людям, имеющим собственное суждение, иметь его, вот кому следует сделать этот упрек. Неужели же род человеческий никогда не достигнет этой высшей ступени просвещения и чистоты? Развитие человека есть воспитание. Воспитание человека имеет свою цель. Это также относится к роду, как к особи. Что воспитывается, то воспитывается, чтобы из него вышло нечто. Вот почему меня так заинтересовала ваша работа, дорогой доктор. Мы строим одно и то же здание, только с разных сторон. Признаюсь, я и не знал до той недели ничего о ваших изысканиях, хотя мы давно знакомы, и о лекциях ваших я слышал всякие чудеса. Только когда я прочел рецензию господина Галлера на вашу работу, оказалось, что знаменитый доктор Вольф и вы одно и то же лицо, Вольф перебивает в большом возбуждении. Рецензия господина Галлера? Где, когда? Я ничего не знаю. Проклятая война! Лессинг. Как? Не знаете? Еще в прошлогоднем номере геттингенских ведомостей. Рецензия не подписана, но это секрет Полишинеля. Мне недавно досталось из третьих рук. Могу вам передать. Вольф. И немедленно. Вы меня чрезвычайно обяжете. Идемте, идемте к вам. И как рецензия? Одобрительная? Оба одеваются. Фрост и Мюллер, тихо слушавшие разговор, вскакивают, помогают им. Лессинг. Как сказать? Скорее, да. Впрочем, возможно, я не все там понял. Он как будто ничего не оспаривает, но мне показалось... Вольф, останавливаясь перед уже распахнутой Мюллером дверью. Да, что показалось? Лессинг. Попробую с позиции равно дорогого для нас обоих принципа. Ведь господин Галлер чужд идеи настоящего развития, не так ли? Я не ошибся? Вольф в смущении. Пожалуй, но так было не всегда. Лессинг. В самом деле? Но, может быть, это было временным колебанием? Его поэзия, как я уже говорил, чужда всякого действия, развития. Не может он быть вашим, нашим союзником. Я чувствую это. Вольф после нескольких мгновений раздумья. Ах, хорошо бы вы ошиблись. Пошли к вам. Я должен это немедленно прочесть. Переступает порог. За ним Лессинг. Дверь за ними захлопывается. Фрост высекает огонь, раздувает труд, дает прикурить капралу, затем прикуривает сам. Мюллер. И ни слова про цыплят. Заметил? Фрост. Да, за то что-то о мусульманах. Кажется, господин секретарь хотел уговорить господина доктора, что мусульманская вера не хуже нашей, Христовой. Может, он мусульманин? Мюллер. А кто их знает? Не поймешь. Слова-то знакомые вроде. А к чему все, не понять. Не нашего это ума дело. Вот что я тебе скажу. Фрост. Должно быть так. Оба сидят в задумчивости. Занавес. Автор снова вынужден признаться. Факт встречи в Бреславле и разговора о развитии между великим мыслителем и деятелем немецкого просвещения Лессингом и Вольфом нельзя считать фактом, зафиксированным в каких-то аналах. Но если встреча состоялась, маловероятно, чтобы один из ведущих врачей армии и секретарь командующего ни разу не встретились за 2 года стояния в маленьком городе, и разговор или разговоры был, он мог быть таким, каким здесь изобразил его автор. Да, Лессинга наряду с Кантом и Вольфом называют среди тех, кто начал в 50-х-60-х годах утверждать идею подлинного развития. Лессинг — это честнейший человек Германии, отзыв гения, ввел принцип развития в эстетику и применил его к самому неожиданному и опасному по тем временам объекту исследования — религии. Он доказал, например, что не Библия — основа религии, а как раз наоборот, религия — основа Библии. Он подверг критическому разбору Евангелия, искал источник, причину возникновения религии на определенном уровне развития культуры, рассматривал историю развития религии как модель развития разума. Лессинг, будучи одним из первых, во многом ошибался и не всегда нащупывал правильные ответы. Но сейчас трудно даже вообразить себе, сколь убийственен был такой подход к святая святых средневекового неподвижного мировоззрения для принципа неразвития мира, не сформулированного специально, но, безусловно, подразумевавшегося единственно возможным во времена полуторатысячелетнего господства христианской догмы. Именно Лессинг с его идеей развития в истории, с его эстетикой, построенной на идее движения и действия в искусстве, явился крестным отцом поразительного культурного всплеска бури и натиска, культурной волны, связанной с именами Гёте, Гердера, Шиллера. Лессинг был родоначальником того домарксового историзма, который вдохновлял позднее немецких и первых русских революционеров. Вольф, Кант, Лессинг. Синтез этих трех направлений идеи развития попытался дать позднее, в 1784 году, как бы выполняя нереализованный замысел Лессинга, его друг и ученик Гердер в своих грандиозно задуманных идеях к философии истории человечества. Но об этой книге говорить еще рано. Здесь же пора, наконец, рассказать о том, как встретила ученая Европа новаторскую работу Каспара Фридриха Вольфа.